Сверкает холодно никелем кофейник, поднос, подстаканники. Архипов пьет с блюдечка, с пятерен. Под кожаной курткой жилетка и косоворотка под жилеткой. Наталья Евграфовна в красной вязаной кофточке и в черной юбке, и волосы венцом, косами. Линолеум поблескивает холодно, за окнами мутная луна в облаках, ночь, и отражаются мутным холодом в линолеуме луна, стены, стол вверх ногами, мрак открытой двери и темная комната. На столе же в столовой министерская лампа. Человек нужен, чистота, разум. Лунный свет в кабинете, и полосы лунные легли на линолеум. Архипов случайно коснулся плеча Натальи Евграфовны. Лунный свет упал на Наталью Евграфовну. Глаза исчезли во мраке. Нежно, женски мягко прильнула Наталья Евграфовна к Архипову. Прошептала чуть слышно. «Милый, единственный, мой». Архипов не нашел, что ответить в радости. «Понимаете, жить... Косатенько». Совы кричат по-человечески жутко, по-звериному радостно. Ведь человек не животное, чтобы любить как животное. Вьюшка небесная прикрыла землю. Ночь, Кремль, кричат совы. Ветер кричит в закоулках. Гу-ву-зи. Каменные, большие, многооконные, белые и желтые дома, хмуры в ночи и величавы своим старобытьем. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и улицы обулыжены, а на углах церкви. Голые годы, мрак, ночь, осень. Луна ползет медленно, зеленая. Милый. Единственный мой. Наталья стоит у окна в кабинете, холодно поблескивает линолеум, филодендроны разрослись во мраке. На окно падает лунный свет. Сегодня первый раз топили печь, опотели окна. Лунный призрачный свет дробится и отражается в слезинках на стекле и в слезинках на глазах. Не любить и любить. Ах, и будет уют, и будут дети, и труд. Труд, милый, единственный мой, не будет лжи и боли. В доме Ордыниных в общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати... К лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал и, кончив, сказал рассудительно: «А правда и радость все-таки восторжествуют, не могет, как иначе». Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату. В словарике иностранных слов, вошедших в русский язык составленным Гавкиным, слово «уют» не было помещено. Милый, единственный, мой. Глава 7. Последняя, без названия. Россия, революция, метель. Заключение. Триптих последний. Материал в сущности. Наговоры. К октябрю волчье прибылье не меньше уже хорошей собаки. Тишина. Треснул стук. Из оврага к порубке, где днем парни с черных речек пилили повинность, потянуло прелью, грибами, осенним спиртным.